Слава Ісусу! Слава Богу! Я рад вас всіх видеть. Прошлое воскресенье я здесь не был, но я все слышал. Я слышал благодаря нашему служению, медиаслужению, благодарю Бога за эту благодать, что можно слышать то, что здесь происходит. И я слышал, как вы молились за меня. Я слышал, что была заявлена нужда. Я действительно болел несколько дней до воскресения еще того. Я очень нуждался в исцелении Божьем. У меня очень болели почки. Одна почка. Как потом выяснилось, у меня камни в почках. И боль очень большая, и я несколько дней был на обезболивающих, и колол их все время, так что у меня аж пятна пошли по лицу от этих обезболивающих. И за меня молились, вы молились, я благодарю Бога. И все-таки в воскресенье, в то же воскресенье, когда вы молились за меня, ночью я... Мне вызвали скорую и отвезли в больницу. Отвезли в больницу, и там боли не прекратились, не продолжались. Врачи не могли понять, увидеть эти камни. Они понимали, что они есть, но увидеть, что там происходит, до конца не могли. Я тоже был в недоумении, что делать, как мне дальше быть. Врачи не знали, что делать. И Господь в среду днем просто ответил на вашу молитву. У меня вышли два камня. Вышли естественным способом. Я так благодарю Бога. До этого у меня было уже такое, мне дробили их. В этот раз по вашим молитвам Господь помиловал меня. И уже в среду я был дома. Я благодарю Бога, я сразу боль меня отошла от меня, все рези, все неприятности, все от меня отошло. И я благодарю Господа, что вы молитесь, что вы вместе, что вы не проходите мимо нужды, а что молимся мы вместе друг за друга. В тот день, когда выписываться... Утром я, мне запало слово Божье. Знаете, когда читаешь слово, и ну, по-разному можно сказать, что это коснулось слова меня, можно сказать, Бог мне проговорил, по-разному. Но это меня очень вдохновило слово. Это Псалом 104, с 1 по 5 стих включительно я прочитаю. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда, воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Слава Богу! Я понял после этого, что я буду свидетельствовать. Я буду возвещать, я буду провозглашать о славных, чудных делах Божьих. И здесь я увидел, что очень много глаголов. Вот Бог являет в нашей жизни очень много чудес. И от нас зависит, как мы отреагируем на эти все вещи. На то, что Он дает нам. И здесь очень много написано. Славьте, призывайте имя Его, возвещайте Его, воспойте Ему, поведайте, хвалитесь, ищите, воспоминайте. Благодарное сердце, оно не будет молчать. Оно будет славить Господа. Оно не сможет молчать о чудесах Божьих. Оно будет возвещать. Возвещать – это громко говорить. Это не стыдиться о том, что сделал Господь в моей жизни. И я благодарю Бога, что Он проводит меня такими путями. Некоторые места Писания, они оживают для меня. Помните, Павел говорит, что мы хвалимся не только славой Божией, которую увидим в небесах, но также хвалимся и скорбями. Потому что от скорби терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. И вот, вы знаете, я благодарю Бога, что эти местописания, они оживают, что я могу хвалиться, я могу благодарить Бога. Некоторые конями хвалятся, кто-то колесницами, а каждый из нас может хвалиться тем, что Бог делает в его жизни. То, что Бог проводит его через какие-то испытания, чтобы возрастала надежда, надежда на Господа. И я также благодарю Господа, что в это время, я уже, знаете, в 16-м году помню, и вы все помните, что у меня была язва, и кровотечение пошло, и лежал в реанимации, и врачи сказали, что будут оперировать меня, будут разрезать. И также молилась церковь в воскресенье. И также Господь меня тогда вывел из этой ситуации, без всякой операции. И я благодарю Бога, что в эти как раз вот минуты, в это время, когда Бог вот проводит, это самое драгоценное время для меня. Бог по-новому открывается. Он много начинает говорить. И там есть время, когда тебе не надо никуда спешить, когда тебе не нужно никаких проблем решать. Ты понимаешь, что, лежа в больнице, ты не можешь влиять ни на что. У тебя есть время читать, у тебя есть время общаться с Богом. И я прочитал за это время историю Авраама. Прочитал вот об этом муже Божьем. Отец всех верующих, еще говорят о нем. То есть о том, в ком мы видим пример веры нашей. И меня тоже коснулось одно местописание. Это в 18 главе с 1 стиха. Я прочту. «И явился ему Господь», ему, то есть Аврааму, «и явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее, замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил пред ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И вот, читая это местописание, я увидел отношение Авраама к Богу. Я не знаю, как он увидел, что указало, что эти три мужа в человеческом облике ангелы, как он увидел, что это Бог, я не знаю. Но он сразу узнал его. Он опознал в этих мужах Бога. Его внутренность наполнилась что-то сделать этим людям. Что-то сделать, то, что он хочет сделать Богу. И он сказал: «Я вас умоляю, не пройдите просто так мимо. Присядьте, отдохните. Сейчас вам омоют ноги. Сейчас я пойду, приготовлю вам лучшего теленка, молоко, еда, все вам будет, только, пожалуйста, пройдите, не пройдите мимо. И они сказали, сделай это. И я уверен, что когда Авраам написано, что он стоял рядом и смотрел, как они ели, я думаю, он очень наслаждался этим. Он просто упивался той любовью, которую он смог отдать Богу. И для меня это прообраз очень большой. Я начал размышлять над этим и говорить, Господи, что это для меня значит? Что это значит, если Авраам знал Бога, тот, который ведет его в небеса, который построил город уже в небесах, строитель, художник Бог, тот Бог, который ни в чем не нуждается, тот Бог, который не нуждается в пище, в еде, но Авраам захотелось что-то сделать ему. И вы знаете, Бог начал мне открывать, что это. На следующий день ко мне приехал брат, и даже в это утро, этим днем, после того, как я прочитал это утром, приехал брат и привез мне горячего супа. Горячего супа, деревянную ложку, говорит, на, чтобы ты не обжегся. И он сказал такие слова, говорит, я когда собирался, жена спрашивает, куда ты, зачем ты это собираешь? И он сказал, я иду посетить Господа. Я иду посетить Господа. И мне начало открываться, вот в чем любовь к Богу. Как она может проявиться в нас, к Богу? На следующий день приехал служитель и также приехал не с пустыми руками. И он мне сказал, говорит, я дал обет Богу посещать больных. Я люблю Бога и поэтому пообещал ему это. И поэтому я делаю эти все дела, потому что я люблю Бога. И мы с вами сегодня будем причащаться от одного тела, от одной крови, от одного хлеба. Мы одно, мы целое одно. Иисус молился, я говорю, да будут одно, как мы с тобой, Отец. Мы с вами одно. Наши нужды каждого из нас, это общие нужды. И пусть не будет так эгоистический подход такой к церкви. Я хожу в воскресенье, и как мне плохо, как мне нужда, я прихожу и даю записку, помолятся обо мне. И больше я не участвую ни в каких делах церковных. Я больше не делаю ничего, но мне нужна церковь только для того, чтобы они молились за меня. Как помните, один классик сказал, что совместный труд на мою пользу, он объединяет. Так вот, не будем мы вот такими вот эгоистами. Пусть каждый из нас что-то вкладывает. И любовь, она проявляется даже вот в той молитве, которую мы совершаем друг за друга здесь, в воскресенье. Я верю, что мы молились за Эльдара, мальчика. Я верю, что мы молимся и будем молиться за эти нужды, которые я сейчас прочитаю. И Бог ответит. Я знаю это, потому что я прошел это. Пусть Бог благословит вас. Пусть будем мы участливы в этом. Пусть чувствования будут Божьи в нас. И тогда Бог, Он будет отвечать на наши молитвы. Увидят только тогда, что мы ученики Его, если увидят любовь между нами. Если ты сожалеешь, если ты желаешь брату и сестре выздоровления, выход из какой-то ситуации, ты будешь переживать и молиться. Ты не будешь молиться для того, чтобы для отчетности встал, потому что все встали, а ты будешь вкладывать свое сердце, и Бог будет отвечать на твою молитву.